Справиться с ним будет легче легкого. Даже представить себе не мог, насколько легко это будет. Затем он отодвинул застекленную лицензию и стал смотреть в свою дырочку, смотреть в ванную комнату 6-го номера. Сейчас их, конечно, там не было. Лжецы что-то делали в спальне. Он слышал, как они переходят с места на место. Время от времени до него даже долетали отдельные фразы из их разговора. Эти двое что-то искали. Только вот что именно, непонятно. Судя по тому, что сумел подслушать он, лжецы и сами не знали точно. «Помогло, если мы знали, что именно искать!» — голос мужчины. А теперь говорила девушка. «Что бы ни случилось, он что-нибудь упустил из виду. Я уверен в этом. Если вы читали про криминалистические лаборатории, всегда остаются незамеченные преступником улики». Снова мужской голос. «Но мы-то не детективы. Я все-таки думаю, лучше поговорить с ним. Неожиданно сразу напугать его, чтобы вызвать признание». Норман улыбнулся. «Они его не напугают. Не врут у него никакого признания. И ничего не найдут. Он очистил комнату до блеска. Прошелся с мылом и щеткой по самым укромным уголкам. Никаких следов не осталось. Ни одного самого из крошечного пятнышка крови, ни волоска». Ее голос звучал все ближе и ближе. «Понимаете, если удастся хоть что-нибудь найти, мы сможем ошеломить его, так что он заговорит». Он направился в ванну, и мужчина последовал за ней. «С уликами в руках мы могли бы заставить шерифа серьезно отнестись к этому делу. У полиции штата есть возможности провести экспертизу, правда, Сэм?» Он стоял у двери в ванную и наблюдал, как девушка осматривает раковину. «Посмотрите, как здесь все вычищено. Послушайте меня, лучше поговорить с хозяином. Это наш единственный шанс». Теперь она исчезла из поля зрения. Она разглядывала душевую. Он слышал шелест раздвигаемой занавески. «Ах, маленькая шлюха, точная копия своей сестры. Не может не залезть под душ. Ну что ж, пускай лезет куда хочет, проклятая шлюха». Никаких следов. Норману хотелось смеяться, громко смеяться. Конечно, там не было никаких следов. Он ждал, что снова увидит ее, что она уйдет из душевой, но этого не произошло. Он услышал какой-то стук. «Что вы там делаете?» — вопрос задал мужчина. Норман тоже мысленно произнес эти слова. «Что она там делает?» «Просто пытаюсь дотянуться до того места за решеткой. Вдруг там Сэм? Посмотрите-ка, я что-то нашла». Она снова стояла напротив зеркала, зажав что-то в руке. «Что там нашла? Это маленькая шлюха, что? Сэм, это серьга. Одна из сережек, Мэри. Вы уверены?» «Нет, этого не может быть». «Ну, конечно, кому же знать, как не мне? Я сама подарила ей эти серьги на день рождения в прошлом году. В Далласе есть маленькая лавочка, где работает модный ювелир, делающий украшения на заказ. Значит, чтобы ни у кого не было похожей вещицы. Я заказала их для Мэри. Она решила, что это было чистым безумием с моей стороны, но сережки ей страшно понравились». Мужчина поднес сережку к свету, внимательно разглядывая ее. Голос девушки. «Должно быть, она выпала, когда она принимала душ и закатилась под решетку. Если, конечно, не произошло ни... Сэм, что там?» «Каюс, Лайла, с ней действительно что-то произошло. Видите вот это? Похоже на засохшую кровь. О, нет!» «Да, Лайла, вы были правы. Шлюха! Проклятая шлюха! Все они шлюхи! Послушайте-ка, что она говорит?» «Сэм, мы должны осмотреть дом. Мы должны, понимаете? Это дело шерифа. Он нам не поверит, даже если увидит сережку. Скажет, она упала, стукнулась с головой, когда была в душевой, что-то в этом роде. Может, так оно и было? Вы верите в это, Сэм? Вы действительно думаете, что так все было?» «Нет», — он вздохнул, — «не верю. Все-таки сережка не доказывает, что Бейтс имеет какое-то отношение к тому, что здесь случилось, только шериф имеет право вести дальнейшие поиски». «Да он и пальцем не пошевелит. Я знаю. Мы должны найти что-нибудь, что заставило его поверить. Какую-нибудь улику, оставленную в доме. Я знаю, мы обязательно найдем там что-нибудь». «Нет, это слишком опасно. Тогда давайте разыщем Бейтса и покажем ему сережку. Может, это развяжет ему язык? Может быть, да, а может быть и нет. Если он действительно замешан в чем-то. Неужели вы думаете, что он сразу вот так сломается и решит во всем признаться? Самое разумное сейчас отправиться к шерифу. А если Бейтс что-нибудь подозревает? Если видит, что мы сразу уехали, возьмет и убежит? Он ни о чем не подозревает, Лайла. Но если вас это волнует, можете просто позвонить. Телефон в конторе. Он все услышит. Лайла помедлила. Слушайте, Сэм, давайте я поеду к шерифу, а вы оставайтесь и поговорите с Бейтсом. Обвинить его? Ну, конечно же, нет. Просто войдите в контору и займите его разговорами, а я тем временем уеду. Скажите, что я отправилась в городскую аптеку. Скажите что угодно, лишь бы он не встревожился и остался здесь. Тогда можно не бояться, что он увезнет. Ну что ж, дайте мне сережку, Сэм. Голоса стихли, потому что люди направились обратно в другую комнату. Голоса стихли, но слова остались в памяти. Мужчина останется здесь, пока девушка съездит за шерифом. Так они задумали, он ничем не сможет помешать ей. Если бы рядом была мама, она смогла бы. Но мамы нет, она заперта в кладовой для фруктов. Да, если эта маленькая шлюха покажет шерифу окровавленную серьгу, он приедет сюда и начнет искать маму. Даже если он не найдет ее в подвале, он сможет понять, в чем дело. Целых 20 лет он не подозревал, как все обстоит в действительности, но теперь до него может дойти. Он может сделать то, чего все это время боялся Норман. Он может выяснить, что на самом деле произошло в ту ночь, когда умер дядя Джо Консидайн. Из комнаты снова донесся шум. Норман торопливо опустил на место лицензию в рамки и протянул руку за бутылкой, но времени даже на маленький глоток не оставалось. Потому что он услышал, как хлопнула дверь, и это они. Они выходили из комнаты. Она шла к машине, а мужчина к нему в контору. Норман повернулся, чтобы встретить его лицом к лицу. Интересно, что мужчина сейчас скажет? Но гораздо больше его интересовало другое. Что предпримет шериф? Шериф отправится прямиком на городское кладбище и вскроет могилу мамы. Когда он сделает это, когда увидит, что гроб пуст, он узнает главную тайну. Он узнает, что мама жива. Барабан стучал в груди Нормана, бил в уши, но когда дверь конторы открылась, и мужчина вошел внутрь, все остальные звуки заглушили первые раскаты грома. Глава 14. На мгновение у Сэма мелькнула надежда, что неожиданно начавшаяся гроза заглушит шум отъезжающей машины. Потом он заметил, что Бейтс стоит у самого края стойки. Оттуда он мог наблюдать всю подъездную дорожку, плюс шоссе на добрую четверть мили. Так что смысла скрывать отъезд Лайлы не было. — Ничего, если я зайду на пару минут, — спросил Сэм. — Жена вот решила съездить в город, сигареты кончились. Когда-то у нас здесь стоял автомат, отозвался Бейтс. Но им мало кто пользовался, и компания убрала его. Он прищурил глаза, вглядываясь в сумрак за окном. Сэм знал, что сейчас Бейтс следит за тем, как машина выруливает на шоссе. Жаль. Конечно, что ей придется проделывать такой путь из-за сигарет. Судя по всему, через несколько минут начнется настоящий ливень. И часто у вас здесь дожди? Сэм опустился на валик старенького дивана. Довольно-таки часто, — Бейтс рассеянно кивнул. И дожди, и много разных других вещей. Что он хотел им сказать? Сэм старательно вглядывался в расплывавшееся в полумраке лицо. Глаза толстяка, спрятанные за стеклами очков, казались какими-то пустыми. Внезапно Сэм уловил запах виски и в тот же момент бутылку на краю стойки. Это все объяснял. Бейтс был просто немного пьян. Виски сделало лицо невыразительным, но не повлияло на способность владеть собой. Бейтс перехватил взгляд Сэма. «Не хотите присоединиться?» — спросил он. «Как раз собирался хлебнуть, когда вы вошли». Сэм застыл в неуверенности. «Ну, сейчас найдем, куда налить, где здесь должна быть какая-нибудь посудина». Он нагнулся и вынырнул из-под стойки, держа в руке маленькую рюмочку. Сам-то я обычно обхожусь без них, еще, как правило, не пью на работе. Но когда надвигается вся эта сырость, вот как сегодня, небольшой глоточек помогает неплохо, особенно если у вас ревматизм.